Алеша был композитор, пишущий для фильма музыку, худощавый, сероглазый, с рыжевато-серой длинной бородой, но одетый модно, по-заграничному. За рубежом его исполняли, и он пользовался березкой. По паспорту имя Алеши было Роберт, и среди друзей его звали Робчик, но с некоторых пор ему это перестало нравиться, и он просил всех именовать его Алешей. Как-то Федор договорился встретиться с Робчиком Алешей в церкви, где служил популярный среди интеллигенции священник, но, придя, не застал его, чему очень удивился при такой-то религиозности. Это, впрочем, Федора даже обрадовало, потому что чем более он читал церковных книг, тем более чувствовал в себе какой-то протест и даже страх. А еще Федор не мог принять чрезмерную церковную серьезность во всем. И когда он слышал монолог проповедника «Позаботьте, сколько есть сил о душе своей, чтобы иметь возможность без задержки перейти в область воздушных духов и избегнуть лютой руки князя тьмы», то просто изнывал от греховного желания рассмеяться. В детстве он получал за это ложкой по лбу, а кроткую свою мать ужасал. Ныне такое настроение могло кончиться еще хуже. Роль отберут. Уж и так он слышал, не везде одобряют выбор режиссера, взявшего в этот свой патриотический фильм клоуна. Все это понимал Федор, но внутренний протест в нем не утихал. «Наверное, дело не только в моей природной смешливости», — думал Федор. Вот и отец прислал еретическое письмо. Ересь у нас в крови, новгородская ересь. Жители бабьей стороны — это ведь потомки новгородцев, выселенных из Новгорода при Иване Грозном. Нас, истинно русских, северных европейцев, московские монголоиды называли жидовствующими от того, что мы хотели верить с открытыми глазами. «Я хлебопродавец», — рассказывал торжественно похоронным голосом какую-то притчу проповедник Самвона. «Когда я вынимал сегодня из печи хлеба, явился мне какой-то светоносный муж, высокий ростом и прекрасный на вид, и повелительно сказал: „Неси все эти хлеба рабам высшего“». От этого возвышенного голоса и от самой притчи Федору стало совсем скучно. Он начал глядеть по сторонам и вдруг увидел Алешу, которого прежде не заметил, потому что тот лежал, скорчившись на полу. Рядом с ним, также скорчившись, лежала его жена, балерина музыкально-драматического театра, и две его дочери-подростки. Федор торопливо выбрался из церкви, по пути толкнув кого-то из молящихся и не имея возможности извиниться, потому что грудь его распирал смех. На улице его буквально гнуло, ломало от смеха, и прохожие оглядывались на него, как на сумасшедшего. Можно ли в таком состоянии, в таком душевном настроении взяться за работу в патриотическо-православном фильме? Не честнее ли отказаться? Вечером, листая книги, он наткнулся на высказывание Белинского. Когда европейцам, особенно католикам, овладевает религиозный дух, он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных мира сего. У нас же, наоборот, постигнет человека, даже порядочного, болезнь, известную врачей-психиатров под именем «религионмания». Он тотчас же земному богу подкуривает больше, чем небесному. По-вашему, русский народ самый религиозный в мире? Ложь. Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе «годится молиться, не годится горшки накрывать». Приглядитесь пристальней. И вы увидите, что по натуре своей это глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. В этой свободе от религиозности Белинский видел будущую судьбу русского народа. Высказывание Белинского Примеры, приведенные Белинским, во многом соответствовали тому, что видел Федор в детстве в «Бабьей стороне», но в них полной правды не было, потому что Белинский искал в конкретных фактах народной жизни лишь подтверждение своих идеологических верований. «Тот, кто не хочет верить, пусть не верит», — думал Федор. «Но почему тот, кто хочет верить, не может верить иначе, как лицемерие и модничье, подобно нашей интеллигенции, или закрыв глаза, как верила моя покойная мать?» Нет, с такими мыслями и сомнениями от роли надо отказаться. Федор решил наутро позвонить режиссеру, однако, когда он сказал об этом Ирине, она посмотрела на него сердито и удивленно. — Ты с ума сошел? — сказала она. — Это ведь для тебя такая стартовая площадка. После этого фильма, после этой роли ты выйдешь на новую орбиту. Как-то в мебельном магазине Ирина познакомилась с женой одного из космонавтов. Вместе, вне очереди, получали мебельный гарнитур. С тех пор дружили с семьями. Ирина этим очень гордилась и любила вставлять в свои высказывания космические словечки. — Это у тебя, Федор, от усталости, — успокаивающе покровительственно сказала Ирина, тоном, каким она говорила и с дочерьми, совершившими какой-то проступок. — И выглядишь ты, Федор, неважно. Опять боли в кишечнике. — Да, опять побаливает, — ответил Федор. — Тебе, Федор, надо в санаторий. Хочешь, я этим займусь? Действительно, на следующий день Ирина принесла список санаториев. Особенно этот мне рекомендовали, сказала Ирина, возле Сочи. Федор прочитал список и вдруг увидел Красная Ляга. Это было в его местности, в Бабьей стороне. «Какой-то колхозный санаторий, — сказала Ирина, — недавно открыт для местных колхозников и прочих подобных. Там ни врачей приличных, ни оборудования, там лечиться нельзя». «Отчего ж нельзя? — сказал Федор. — Вон в рекламации написано. Вода разогрета в недрах земли до 60 градусов, содержит много полезных микроэлементов, как раз то, что мне нужно. И покой, лес, нет сочинской суеты. Это в моей местности, Ирина. Хочет своих повидать, сестру, отца. С похорон матери не видел. В Красную Лягу путевку возьму. Заказав путевку в санатории, Федор написал письмо отцу и сестре, что должен быть в их местности и обязательно заедет повидаться. Сестра Дуся на его письмо не ответила. Впрочем, это уже случалось. Работа, семейные хлопоты. Работала Дуся в колхозе поварихой, но у нее было и собственное хозяйство. Федор знал, что к нему сестра относится с завистью, как к человеку, ловко устроившемуся в жизнь. «И главное, подальше от отца», — сказала она Федору, когда он в прошлый раз был, пока мать была жива. «Вынуждена была ходить к нему в дом, а теперь не хожу и видеть не могу». «Все-таки это отец наш», — сказал Федор. Он теперь одинок, ему помощь нужна. — Помощь! — сказала Дуся, ее потное жирное лицо исказилось с ненавистью. — Как он над матерью издевался! А как меня в кузнице вешал! И над людьми издевается, и над животными! У него собака — бурсук, все время на цепи. Кормит хлебом и водой, и чуть что бьет пряжкой прямо по голове. Как-то бурсук с цепи сорвался, за собачьей свадьбой побежал, так поймал его и так бил, что, думали, глаза выбил. Мать отняла, хоть ей досталось. Помощь ему нужна, тебе легко говорить из Москвы. Дуся, особенно с годами, становилась удивительно похожа на отца, и тяжелой краткорукой фигурой, и грубым мужским своим лицом. В ее словах, в выражениях лица Федору чудился отец, такая же тупая серьезность, такая же по-детски открытая злоба. — Гад он, а не отец! — продолжала Дуся в самозабвении. И Федор чувствовал, что эта злоба настолько накипела, что была Дусе приятна, была ее любимым состоянием. Дуся, видно, и сама заметила, что переборщила, поэтому постаралась повернуть разговор на иное. — Ты-то как здоровье? — Ничего, здоровье. Если нет острых приступов, человек здоров, пока он не ходит по докторам. Начинает ходить по докторам, становится больной. — Это верно, — сказала Дуся. — Я вот на рассвете встаю, голова кружится, но к докторам не хожу. — Да и где эти доктора в нашей местности? Один фельдшер в медпункте. Как у матери приступ, помочь некому. А у вас там в Москве профессор на профессоре скачет и профессором погоняет. И опять Федор почувствовал упрек. — Ты ведь знаешь, что мать не хотела ехать ко мне, — сказал он дрогнувшим голосом, ибо говорил неправду. Хотел мать пригласить, но не пригласил. И в санаторий ехать не хотела. Конечно, я виноват, не отрицаю. Ах, все мы виноваты, увидав его скорбящее, кающееся лицо, — ответила Дуся. Что уж теперь? Они обнялись, поцеловались на прощание. Расстались дружески, но писала Дуся редко, а на его письма не всегда отвечала. Не ответила она и на последнее письмо, в котором Федор сообщал, что приезжает. Отец же ответил, что рад его приезду, ждет с нетерпением, о многом хочет поговорить. Писал он также, что если Федора это не слишком затруднит, то пусть купит ему в Москве кожаную кепку, такую, как Ленин носил, деньги он отдаст. — Все-таки, — подумал Федор, — как много в отце осталось нерастраченной глупой чистоты. Когда затрубит архангел, эта чистота единственно будет отцу в оправдании. А ленинскую кепку надо бы в Березке посмотреть. Впрочем, носил ли Ленин кожаную кепку? По-моему, носил обыкновенную, ширпотребовскую. Только ширпотреб тогда, в царские времена, был иной. Путевка в санаторий была середины будущего месяца. Но выехал Федор на неделю раньше, чтобы побывать у своих. И когда пошли, закружили, запрыгали за вагонным окном родные места бабьей стороны, когда вдохнул свежесырой, болотисто-лесной воздух, почувствовал Федор сильное нервное возбуждение, сильное душевное волнение. Было неудобно перед другими пассажирами спального вагона, потому что из глаз все время текли слезы. И Федор делал вид, что это от ветра. Уходил в шатающийся, гремящий поездной туалет, умывался, расчесывался, приводил себя в порядок, но едва выходил и становился у окна, как опять сжималось сердце, текли слезы. — Так и до истерики недалеко, — думал Федор. — Ты, дорогой, совсем распустился. Просто перед самим собой стыдно, не говоря уже об сторонних. Однако мелькнет желтыми полосами рожь, мелькнут у дощатых заборов ветвистые заросли крапивы, заболоченные заливные луга по низким берегам северной речки. Успокоиться невозможно. Федор изнывал от какой-то восторженной, торжественной скорби, им овладевшей. Впрочем, к вечеру острота притупилась, минула, пейзаж достаточно однообразный примелькался. Лес то приближался вплотную к дороге, то стремительно отодвигался, прилипал к горизонту, в мутных сумерках тускло, как в погребе, горели огоньки. И когда зашло солнце, действительно запахло сырым погребом. — Все-таки дикие места, — подумал Федор, — человеку непривычному или отвыкшему жить здесь трудно, разве что несколько дней. Несколько дней я поживу. Человек не жаба, скорее рыба, ищет где лучше. Жаба, я слышал, так привязана к родному болоту, что часто возвращается туда за несколько километров, даже если болото осушено и превращено в шоссе. Предпочитает лучше погибнуть под колесами автомобилей, чем уйти из родных мест. Мы же, если так пойдет дальше, не то что от родной земли, а от родного тела откажемся. Владимир. Это космонавт, с которым вместе вне очереди получали мебельный гарнитур, говорит, что полностью владеть космосом для полета в дальние миры человек должен отказаться от собственного тела, оставив только голову. Такое практическое бессмертие якобы вполне достижимо, учитывая новейшие научные открытия. Такой человек... Точнее, его голова, подключенная к приборам, будет видеть в темноте, чувствовать излучение инфракрасных лучей, и вообще будет такой человек, голова независима от земли. Чушь какая-то. У Пушкина в «Руслане и Людмиле» такой человек, впрочем, существует. Голова Черномора. Подобным образом рассуждая, Федор шел от шоссе по грязному проселку к своей родной деревне, потому что нанятый в городе шофер такси на проселок сворачивать отказался. Пришлось Федору с увесистым чемоданом шлепать по грязи километра 3 под нередким в бабьей стране неутомимым дождиком. Сестра Дуся встретила Федора суетливо-радостно. — Вот, братец, неожиданной радости! Что ж ты не написал, не предупредил? Я пельмени налепила. — Я писал, — сказал Федор, глядя, как Дуся носится по комнате, пряча разбросанные повсюду тряпки, убирая со стола грязную посуду. — Я писал. — Да ты не ответила почему-то. — Значит, письмо затерялось, — сказала Дуся. — У нас, видишь, что делается. Я замоталась совсем. Вон Сонины дети у меня. Она показала на голубоглазеньких девочку и мальчика. Ты их не знаешь, ты последний раз был, когда мать хоронили, 7 лет назад, а им по 5. Ты располагайся, Федор, я тебя сейчас покормлю. Я не голоден, поужинал в поезде, сказал Федор, присаживаясь к столу, чувствуя разом навалившуюся усталость. И когда девочка заплакала, очевидно, не поладив с братом, визгливый плач ее отдался у Федора в висках. «Жили-были дед и баба», — начала Дуся успокаивать девочку. «Ели кашу с молочком, рассердился дед на бабу, трах по пузу кулачком». Дети засмеялись. Она поцеловала девочку, потом мальчика. «У них еще и младший братик есть». — сказала она умиленно. — Петюша, маленький, его от земли не видно. — Такой хорошенький мальчичек! Попросячий завизжала вдруг она. — С братиком гуляет и чуть упадет сразу. — Вова, Вава! — Вова, это старший, ты его знаешь. Сейчас старшенький с младшеньким вместе с Соней и ее мужем в Анапе, на Золотых Песках. — А средненький у меня. Они и деда Самсона никак не дождутся. Дед Самсон им всегда гостинцы приносит. — Как отец-то? — спросил Федор. — Здоров ли? Умиленное, глуповато доброе лицо Дуси разом преобразилось. Точно сдернули маску, и под ней оказалось подлинное, серьезно злобное. — И знать не хочу, и видеть не хочу, — сказала она. — С Нового года не видела. Он у меня не бывает, и я у него не бываю. А на Новый год вдруг пришел. Купил 2 килограмма селедки, 1/2 кило маслин, 2 хлеба, бутылку водки и без всякого предупреждения заявился. Я, говорит, по праву отца пришел. А были у меня на Новый год Соня с мужем и племянница с мужем, двоюродные наши сестры Клавдия и дочка, выпили, поели и легли спать. Отец и муж племянницы остались сидеть и принялись беседовать. Беседовали, беседовали. Потом спорить начали. Отец за Христа, а муж племянницы, коммунист, против. Спорили до тех пор, пока отец кулаками не стал махать. Муж племянницы терпит. Не хочется стариком драться, но он на своем стоит. Отец опять кулаком. Муж племянницы кровь пролил, но держит своего убеждения. Наконец, когда отец еще пару раз кулаком, муж племянницы не выдержал, и началась драка. Все повскакивали. Мой муж, Самсон, ты ж знаешь, какой добрый и вежливый, никогда не скажет «котлета», всегда «котлеточка». Самсон мужу племянницы говорит: «Выйди, милый, на 5 минут, пусть дед успокоится». А отец, вместо того, чтобы успокоиться, на Самсона и на всех нас кричать начал, а мы на него, в общем, накричались, как цыгане. Пришел Самсон, худощавый, с залысинами, с украинским чернобровым лицом. Федор слышал, как Дуся о чем-то тихо говорила Самсону в передней, а потом громко, войдя в комнату, сказала: «Вот какой гость у нас!» Здоровенький булы, — сказал Самсон. Пока Дуся готовила ужин, дети стали играть с Самсоном. Девочка забралась к нему на плечи, а мальчик наскакивал спереди. Смех у Самсона был дребезжащий, как подвязанное к телеге ведро дребезжит, и голова у Федора совсем разболелась. — Надо принять таблетку, — подумал он, — и хорошо блечь спать, да придется сидеть за ужином, иначе Дуся обидится. Отбиваясь от наседавшего на него мальчика, Самсон хватал его спереди за штанишки и кричал: — Тютюрку выдерву! Пока уложили детей и сели ужинать, Федор уж еле держал свою свинцовую голову. Вспоминалась широкая, удобная московская постель. Положить бы голову на подушку — это и есть в данный момент царство небесное. Впрочем, от настойной на клюкве водки в голове полегчало. Усталость давила уж не на всю голову, а на один лишь глаз. Плечи и руки приятно отяжелели. Выпив, Самсон разговорился. Работал я до колхоза в агрономической службе северных железных дорог. Дождей нет, жара, жито низкорослое, жито — это я по-нашему говорю. У нас на Украине жито означает рожь, а здесь, на севере, житом обозначают овес. Так вот, скашиваем мы низкорослую рожь на сенаж. Мне телеграмма — прекратить. Я говорю — продолжать. Если спрашивать будут, говорить и попей вода велел. Раз яровые низкорослые, выгоревшие участки разделывать и засевать травами на сенаж, приезжают. Кто велел? Я велел. — Ага. А ты, в принципе, кто? — А я, в принципе, никто. Они говорят: как ты смеешь? Что ты орешь? Я говорю: это ты орешь, а я кричу. Они говорят: мы тебя, попей вода туда-сюда. А я говорю: ничего, поцелуй меня в голое место. Замолкли, Самсон, — вмешалась Дуся, — выпил лишнее. — Не видишь, разве Федор нездоров? Он к нам по дороге в санаторий заехал. — Это в который санаторий? В Красную Лягу? Там хорошо, лечебница, 120 коек. — У тебя, Федор, что, колит, запор? — Я тебе скажу, докторам поменьше доверяй. Яблочко, лучок, соленая рыбка — это все способствует. — Пойдем, пойдем, Самсон, спать, — сказала Дуся. — Доктора что угодно лечить будут, лишь бы деньги платили, — сказал Самсон. — У меня друг от импотенции лечится. Я ему говорю: заплати мне половину, я тебя вылечу. Главное в этом деле настроиться по-боевому, настроиться по-боевому. — Пойдем, пойдем, Самсон, уже громче, — сказала Дуся и обхватила мужа за плечи. — Пойди вон, — вдруг озлился Самсон и толкнул ее. — Верно уж, спать пора, — сказал Федор. — А ты меня не учи, — озлился и на Федора Самсон, — повернулся к Дусе, указывая на Федора пальцем. — Эта невежда начала учить меня жить, — сказала она Федоре в женском роде. — Меня, Самсона Кузьмича. Дуся, гикнув, покраснев лицом от натуги, подняла костистого жилистого мужа и повела его из столовой комнаты в спальню. Оттуда послышалось сопение, возня, треск рвущейся материи. И, наконец, всю эту гамму звуков завершил хлопок звонкой пощечины. Поскольку просто так сидеть у стола было нелепо, а что еще делать в этой ситуации, Федор не знал. Он налил себе клюквенной водки, и в этот момент вошла Дуся в расстегнутой кофте с надорванным у плеча рукавом. Она села рядом, тоже налила себе водки. — Ты, Федор, на Самсона не обижайся. Он, когда помнит себя, человек хороший, а когда выпьет, себя не помнит. Сам он из сирот украинского колхозного голода. Вся семья к 32-му году померла. И агрономическая работа у него, конечно, нервная. Отец тот злодей, а Самсон просто нервный. Года два назад отец тоже заходил для какого-то разговора. И с Самсоном завелись. Так похватали с газовой плиты круги чугунные и друг друга по голове. Отец, конечно, первый схватил. Это не отец. Злодей, я б на твоем месте к нему не ходила. Как же не ходить? Я специально приехал навестить. Но смотри, я тебя предупредила. Что он на меня говорить будет, это пусть ему Бог воздаст. Я знаю, он мне смерти желает. Боится, что я его деньги заберу, а сам живет как разбойник. Ворот у него железный. И калитку в воротах можно отворить спецключом, который сам смастерил. Ух, злодей! Временами вспомню, как он над матерью издевался, и мечтаю убить его. Она вдруг замолкла, закатила глаза и чихнула раз и другой. Вот, видишь, правду говорю. Первое время после смерти матери, как и ты думала, все-таки отец. Прихожу к нему с своим мясом, мясо чищу, а пленку коту. Отец пола поднимает и назад. Зачем кота баловать? Он это не ест. Вода и хлеб другое не понимает. Кота он на цепь посадить не смог. Как бурсука. Кот от него сбежал. Жаль, мать наша всю жизнь возле него на цепи просидела. Долго бы она еще так говорила, видимо, наболела, накипела. Но, заметив, что Федор совсем уж раскис, едва держит голову, сказала, — Ну, иди спать, а мне уж и спать некогда, в пять вставать. Спал Федор на диване, твердым и скользком, все время едва не скатывался, пока не нашел удобную позу на боку. Но как нашел позу, заснул крепко. И проснулся в солнечной горячей тишине, нарушаемой лишь жужжанием мух, носящихся в воздухе и садящихся на оставленный Федору завтрак, неприкрытую масленку, холодный отварной картофель, крупно нарезанный лук с помидорами. Пробовали мухи и от ржаного хлеба, и от глиняного кувшина молока. Рядом с завтраком лежал ключ со шнурком, чтобы, уходя, Федор запер дверь. Начал завтракать Федор без аппетита, с некоторой даже брезгливостью. Однако, попробовав крестьянского молока, ржаного хлеба, наверное, собственной выпечки, с желтым маслом, и о мухах забыл. Позавтракав, вышел из дома.